Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу из цикла «Школа выживания». Сегодня у нас в студии кандидат биологических наук, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Васильевна Ботвинко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рада сегодня быть здесь с вами. Наша беседа сегодняшняя будет касаться, на мой взгляд, очень актуальных вопросов, и не только касающихся судьбы ученых, нашей науки, но и судьбы многих людей, а может быть и практически людей всей планеты. Ирина Васильевна, мы знаем с вами, что последние годы, особенно последние годы, появилось огромное количество проблем, и при этом мы знаем, что многие люди находятся буквально в замешательстве. Как решать эти проблемы? Почему они возникают? И вот перед нами, людьми, которые связаны с наукой, и в частности, вот конкретно перед вами, как человеком, который занимается в такой интереснейшей, я бы сказала, ведущей отрасли науки биологии, тоже встает очень много таких серьезных сущностных вопросов. Но, к сожалению, современная наука и особенно биология ничего не знает или, может быть, до сих пор не смогла донести до нас знаний об истинном феномене жизни. Вот расскажите нам, что вы думаете по этому поводу, какие мысли у вас, какие, может быть, ваши плоды научных исследований, размышлений по этому поводу? Мой основной научный интерес покоится в лоне микробиологии. Это удивительно интересная наука. Я бы даже сказала, это философия современной биологии. Вы будете удивлены, потому что, я думаю, вы все о бактериях слышали только плохое, и мне хочется их чуточку защитить. Дело в том, что по определению нашего соотечественника Владимира Ивановича Вернадского, ученого, создавшего теорию ноосферы, сферы разума, бактерии — это универсальные регуляторы биосферы. Универсальные регуляторы жизни. Если бы не было этих маленьких невидимых тружеников, которые наподобие Духа Святого объединяют все формы жизни и интегрируют нашу планету в единое целое, создавая эту невидимую, но такую необходимую гармонию, планета бы давно задохнулась от отходов, от ксенобиотиков, которые синтезирует наша наука, и от многого другого. Самое главное, что мы не могли бы существовать как здоровый организм, потому что бактерии одновременно являются и частью нашего с вами организма. И я хотела вам сказать, что именно благодаря бактериям, то есть возникновением первых форм жизни на нашей планете, началось время. Об этом тоже впервые сказал Владимир Иванович Вернадский. И это очень интересно, если задуматься. Он сказал так: только тогда, когда разделилась первая клетка, пошло отсчитываться время. А до этого планета была в бесконечности, но не во времени. На биофаке проводятся очень интересные работы по изучению специфики биологической формы материи на кафедре биоорганической химии Владимиром Леонидовичем Баейковым. Ирина Васильевна, извините, я позволю прервать вас. Что вы подразумеваете под понятием специфика биологической формы жизни? Наиболее прогрессивно мыслящие ученые биофака сходятся на том, что спецификой биологической формы материи является феномен устойчивого неравновесия систем. Это очень трудно себе представить. Но если задуматься, наверное, вы почувствуете в этом и вечность, и бесконечность, и постоянное присутствие Духа. Ну, вы знаете, Ирина Васильевна, вот на это ваше последнее такое интересное как бы заявление, я хочу такой вопрос задать. Ведь мы знаем, что общая методология научного исследования, она сводится к изучению взаимодействия на атомном, молекулярном, клеточном уровне и так далее. И на основании вот этих исследований ученые пытаются сделать выводы о происхождении жизни. И более того, мы знаем многочисленные опыты, которые проводила в свое время Ольга Лепешинская, когда она из неживой материи получала живую. И здесь вопрос вот такого рода. А можно ли через знания химии, физики, биологии, биофизики, биохимии объяснить такие понятия, например, как сознание, интеллект, чувство, любовь, радость и так далее. Вот какое место биологов, ученых, исследователей в объяснении вот таких понятий? Они где-то даже и философские категории уже. Пытаясь разгадать специфику жизни, ученые пришли к какому-то пределу, к какому-то рубежу. Они так и не сумели, работая даже на очень тонком материальном уровне, постичь эту специфику. А значит, специфика эта лежит не в материальном мире, а в духовном. То есть все мыслящие биологи сейчас приходят к тому, что жизнь — это что-то, существующее вне зависимости от молекул и атомов. Жизнь — это что-то вечное и что-то очень целостное. Действительно, ну как вообще объяснить, какова химическая основа морали, какова биологическая основа сознания, самой сути жизни? Ведь никто не мог создать сознание путем химического взаимодействия или простого сочетания определенных веществ, там, элементов и так далее. Да-да-да, можно манипулировать личностью на уровне современных достижений биохимии, но это, тем не менее, не создает сознание, это создает манкурта. Это создает управляемого робота. Да. И вот что в связи с этим все-таки, как вы сказали, мыслящие биологи, не только биологи, очевидно, и ученые в различных областях науки, что же они по этому поводу начинают соображать, мыслить и к чему приходят? Мыслящие ученые, насколько мне известно, не только на моем конкретном примере, но и в моем кругу приходят к совершенно естественному выводу, что материальное знание сейчас смыкается с духовным знанием, что священные книги содержат то, чего не могут нам дать материалистические эксперименты. Многие мыслящие ученые-биологи сейчас признают роль Творца. Ирина Васильевна, вы сейчас действительно высказали очень ценные мысли. И в связи с этим высказыванием мне хотелось бы обсудить вопрос о том, как же ученые определяют свою позицию, позицию моральную, морально-этическую, нравственную позицию в процессе своих исследований, изысканий и анализа результатов исследования. Как вы понимаете, есть разные ученые. Некоторые ученые, гонимые своим интересом, чисто познавательским, детским интересом, исследуют тайны материи, совершенно не задумываясь о последствиях этих исследований и о том, к чему могут привести их открытия. Другие ученые, обычно это люди постарше, люди, уже имевшие какой-то жизненный опыт, уже столкнувшиеся с проблемами планеты, жизни, своего здоровья, в конце концов, считают, что сейчас необходимо задумываться о морально-этической стороне научных исследований. То есть необходимо, если вы занимаетесь наукой, заниматься также и противоядиями от науки, иначе планета погибнет. Мы не можем остановить научный прогресс. Задача ученых, этой колоссальной армии великолепно подготовленных специалистов, сейчас сдерживать свой познавательный пыл, задумываться о противоядиях и заниматься наукой для того, чтобы найти эти противоядия от науки же и спасти планету. Но мы говорим сейчас вот о той науке, которая как бы решает те проблемы, те задачи конкретные, которые ставит перед ними общество, государство. И решение этих проблем должно способствовать как бы совершенствованию именно материального такого процесса жизненного, так я понимаю. Но ведь истинный ученый, как мы говорим, он должен понимать, что действительно какие последствия разрушительные могут идти в связи со многими открытиями и с применениями вообще многих открытий. Вот все-таки давайте вернемся к вопросу, как же наш современный ученый, находясь в сложнейших условиях сейчас, как он может вот на высоком таком уровне, я бы сказала, даже духовном, определять свою задачу? Ну, здесь ответ просто один, может быть. Он совершенно однозначен. Хотя ученые давно об этом задумывались. И, насколько мне известно, еще в 17 веке Франсуа Рабле сказал такую фразу: «Наука без совести есть погибель души». А я бы сказала, что наука без души разрушает мир. И сейчас, мне кажется, наукой должен заниматься только глубоко верующий человек, только человек, чувствующий гармонию мира и стремящийся своей жизнью, своей работой, своей наукой восстановить утраченную гармонию, вернуть то, что было разрушено бездумным обращением с миром. Повторяю, это возможно только при обращении к Богу. Только тогда у вас возникает то святое, что защищает и святость вашей науки. Замечательно. А источники вот этих удивительных знаний, вообще вы вот как биолог, который серьезно занимается проблемами микробиологии, какое значение они имеют в вашей жизни вообще и в вашей научной деятельности в частности? Вы говорите, безусловно, об источнике, который кроется в священных писаниях. Это разные книги. Это книги, которые создавались на протяжении всей жизни человечества разными народами, разными цивилизациями. В основном там освещается религиозное знание. Но мы знаем, что религиозное знание смыкается с научным, и одно без другого существовать не может. Потому что я уже говорила, что на определенном уровне познания тайн материи это знание смыкается с духовным знанием. И разве можно разделить? Именно от того, что мы долгое время разделяли, как бы открещивались от духовного, мы утратили гармонию мира и гармонию собственной души. Люди стали несчастны. Счастье возможно только при восстановлении гармонии мира. И все это знание есть в священных писаниях разных народов. Ирина Васильевна, а вот как вы определяете понятие гармонии? Это любимое понятие. Гармония в переводе с древнего греческого означает скрепа. Скрепа. В Библии сказано, что человек без Бога рассыпается как персть. На этом примере совершенно ясно, что такое скрепа. Скрепа — это Бог. Бог — это гармония. Бог, создавший удивительные законы гармонии мира, которые мы должны познавать в первую очередь, не увлекаясь каким-то своим интеллектуальным интересом, мы должны жить движимые интересом своей души, побуждениями своего сердца и заниматься наукой не от разума, но от души. Да, это очень хорошо вы сказали. И действительно, если бы все ученые пришли вот к такому выводу, к которому пришли вы, слава Богу, я думаю, мы получили бы очень много в таком высоком смысле этого слова. И еще, вы знаете, Ирина Васильевна, вот как вы, работая в университете, общаясь с учеными различных институтов, структур и так далее, все-таки оцениваете перспективу вот этого развития, вот этого взгляда, что современный ученый не может без познания высших духовных знаний двигаться и продвигаться и расти просто и как ученые, просто как личности. Вы знаете, я глубоко убеждена, что мир построен по одинаковым законам, будь то законы социума, законы микромира, макромира, законы космоса. Сейчас в биологии распространяется одна очень популярная методика — цепная полимеразная реакция. Мне кажется, точно такая цепная полимеразная реакция сейчас распространяется в социуме нашем, в наших духовных сферах. Мне кажется, становится чрезвычайно заразительным духовность. И поэтому я думаю, что планету спасет духовность. Вот конкретно, что вы, как биолог, как научный сотрудник биологического факультета ведущего университета России, как его раньше называли всегда, флагманом вузов, вот что вы, какой конкретный вклад делаете вы? Расскажите нам, пожалуйста. Конкретно я занимаюсь своей любимой микробиологией, а именно вопросами гармонии здоровья человека, гармонизации этого здоровья путем восстановления нормальных отношений с микроорганизмами в нашем организме. Также я увлекаюсь проблемами биоэтики, потому что это чрезвычайно важно, ведь на биофаке до сих пор стоит очень остро проблема экспериментов над животными. А на самом деле, используя, например, микробные системы, можно многие из этих экспериментов заменить на эксперименты с бактериями. Таким образом мы освобождаем, мы позволяем, мы сохраняем жизни многих животных. Вы знаете, Ирина Васильевна, вот при первой нашей встрече, когда мы с вами беседовали, вы высказали очень интересную такую мысль о том, что вот эти микроорганизмы, которые обитают, скажем, в человеческом теле, что каждый из них – это разумное существо. Вот немножко поподробнее расскажите нашим слушателям. Вы знаете, я здесь несколько пристрастна. Я люблю бактерии. И вслед за Владимиром Ивановичем Вернадским я скажу, что это универсальные регуляторы биосферы, и добавлю, он, я думаю, мне позволит и простит, и ноосферы. Дело в том, что бактерии, когда они нормально существуют в нашем организме, вы, наверное, слышали понятие дисбактериоза, это когда они ненормально существуют в нашем организме. А вот когда у вас все в порядке, то они, представьте себе, регулируют нашу психику. Это даже трудно себе представить. Но они выделяют нейрогормоны, которые участвуют во всех необходимых процессах нашей жизнедеятельности. Это наши незаметные труженики, которые нас, кстати, и обогревают. Наверное, вам это странно слышать, но именно с тех пор, когда в организме первого животного поселились постоянно эти маленькие труженики, бактерии, возникла теплокровность. Так что я хотела бы вам пожелать вам быть здоровыми, и чтобы бактерии никогда не покидали вас, ваши родные бактерии. И мы на биофаке занимаемся такой проблематикой. Мы предполагаем, что наши работы по развитию вегетарианства на биофаке дадут многим людям рецепты восстановления здоровья через восстановление гармонии жизни с бактериями. Хорошо, а вот восстановление гармонии деятельности, жизнедеятельности этих бактерий, она как-то связана с состоянием человека в духовном плане? Вот как вы считаете, уже придя к позициям великой значимости духовности, как влияет вот именно духовная гармония на деятельность, на состояние этих микроорганизмов? И что, ставим вопрос первично, что вторично, такой извечный вопрос. Да, вы знаете, есть такая расхожая поговорка: «В здоровом теле здоровый дух». Для себя я давно ее уже решаю так, что здоровый дух определяет и здоровье тела. И здоровый дух приводит к этой гармонии, о которой я говорила вам только что. И вы, насколько я знаю, человек верующий. Вот как вам ваша вера открывает какие-то горизонты, что ли, расширяет ваше видение? Расскажите. Моя вера и чтение священных писаний позволяют мне, как это может быть вам и покажется странным, но это только на первый взгляд, она дает мне методологию научного поиска. Например, вегетарианством я стала заниматься после того, как узнала из Библии, что первоначально человеку было завещано быть вегетарианцем. То есть пока он жил в условиях гармонии, ну, условно говоря, в раю, то он должен был питаться травой полевой и плодами древесными. Это вегетарианская пища. И только после грехопадения, опять же, условно говоря, после всех адских мук, которые человек преодолел, на пути к свободе, к волюнтаризму, к тому, чтобы жить без Бога. То есть символически это время после потопа Ною и его семье было разрешено питаться травной зеленью и живой плотью. Вот только тогда, когда человек стал неудержимо стремиться к свободе без Бога. Поэтому я и предположила, что если завещано было человеку быть вегетарианцем, наверное, эта пища может ему помочь снова вернуться к Богу. Ирина Васильевна, я так знаю, что вы неустанно изучаете Библию, и она дает вам такие плодотворные импульсы в вашей научной деятельности. И одновременно я знаю, что вы и проповедуете это, и проповедуете студентам, сотрудникам факультета. Вообще, вот как на биофаке относятся к идее вегетарианства, к биоэтике, к тем, что студенты вынуждены делать опыты, эксперименты, жестокие порой, с живыми существами? Вот какую просветительскую деятельность вы ведете? Наши студенты имеют возможность, благодаря нашему декану, отказываться от проведения жестоких опытов над животными. Тогда они занимаются по индивидуальной программе. Сейчас Это движение по биоэтике и альтернативным методам исследования в биологии распространяется чрезвычайно быстро, и наши студенты участвуют в движении Евро-Ниши, которое объединяет студентов, занимающихся этой проблематикой по всему миру. Я одно могу сказать, что на факультете чрезвычайно высок интерес ко всем проблемам вегетарианства, биоэтики и, как бы это сказать, гармонии социума. Люди устали жить атомизированно. Люди хотят жить, общаясь и обогащая друг друга. И мне очень нравится, что именно на биофаке, в лоне гуманитарной биологии, которую развивает наш декан Михаил Викторович, растет вот это удивительное биофаковское единство. И сейчас, как магнитом, к биофаку притягиваются совершенно необыкновенные люди. Люди, которые проповедуют вегетарианство. Люди, которые приходят с какими-то удивительными идеями нового просвещения. Ведь наш ректор Виктор Антонович Садовничий сказал, что университеты всегда были светочем. Они всегда озаряли дорогу в будущее. И мы надеемся, что биофак будет флагманом этого движения. Да, но я так чувствую, что вы истинный патриот биофака и самой такой удивительной науки биологии, которая, очевидно, возьмет на себя роль проводника вот всех этих идей, то есть разъяснения, исследования феномена жизни. Мы надеемся так, тем более, что благодаря широкой общественной деятельности нашего декана созданы методики биологического просвещения для абсолютно всех специальностей факультетов университета. И понемногу они сейчас начинают приживаться, потому что, не чувствуя жизни биоса, мы не сохраним ни здоровья планеты, ни своего здоровья. Мы погубим все, весь этот хрупкий дар, который дан нам. Вы понимаете, он столь хрупок, он столь незрим, мы не ощущаем жизни. Но разве вы задумываетесь о том, что вы живы? Нет, вы даже не думаете об этом. И его так легко утратить, если обращаться с ним так неосторожно, как мы обращаемся. И если при этом не ощущать, не осознавать, что все это творение Господа, Верховной Божественной Личности, и об этом мы с вами говорили, помните о ведических писаниях, и вот памятование об этом, оно будет помогать в таком продвижении как бы высшим формам сознания. И вы знаете, Ирина Васильевна, все-таки нам бы очень хотелось сейчас еще задать, так сказать, несколько вопросов конкретных. Коли уж мы заговорили о вегетарианстве, о вегетарианском питании, вот с точки зрения вас, как специалиста-биолога, расскажите нам несколько таких, ну, как бы научных основ. И опять же, именно вы, как микробиолог, наверное, больше, чем кто-либо другой, понимаете необходимость именно вегетарианского питания. Как себя ведут ваши любимые микроорганизмы? Как они нам помогают? Как они сопротивляются, чтобы наш организм потреблял мясо и вообще вот все это? Да, им приходится очень тяжко, когда они не получают растительной пищи. Потому что ключевым звеном среди этих 400 видов, представьте себе, 400 разных видов бактерий, обитающих в толстом кишечнике. Это тот самый орган, который когда-то наш соотечественник Илья Ильич Мечников предполагал ампутировать. Он считал, что это совершенно ненужный орган, который мешает нашей жизни. Но мы простим ему, ведь он нам также много полезных рецептов дал. Он говорил о том, как полезны кисломолочные продукты. И я в торе за ним говорю, полезны кисломолочные продукты, которые делаются молочно-кислыми бактериями и дрожжами. А о бактериях, которые так любят растительную пищу, я скажу одно. Они являются ключевым, основным компонентом микрофлоры нашего организма. Это сахаролитические кластридии, которые обитают в толстом кишечнике, которые питаются целлюлозой. Представьте себе, целлюлозой. Наш организм не в состоянии ее усвоить. Это могут сделать только бактерии. Потребляя целлюлозу, они выделяют, например, такой важнейший антистрессовый агент, как гамма-аминомасляную кислоту. А в условиях нашей жизни ведь это так необходимо оставаться спокойным и верить в то, что все будет хорошо. Именно поэтому я рекомендую вам есть как можно больше грубоволокнистой растительной пищи, желательно сырой или слегка приготовленной на огне. Конкретно вот перечислите, пожалуйста, какие это продукты? Ну, конечно, это в первую очередь зелень, потому что зелень решает и проблему мяса. Дело в том, что хлорофилл Вот этот зеленый пигмент, который придает им цвет, он имеет точно такое же строение, как гемоглобин. Единственное, у него внутри молекулы содержится другой металл. Не железо, а магний. Но если вы будете получать железо, например, из арбузов, которых изобилие в Москве до сих пор, несмотря на первые морозы, или из других продуктов. Гречка, например. Гречка, например. Бананы. Бананы. То вы получите все необходимое и замените мясо без боязни заболеть или получить низкий уровень гемоглобина, чего так боятся наши врачи. Кстати, высокий уровень гемоглобина, наверное, тоже не слишком хорош, потому что это приводит к очень высокой скорости окислительных процессов в организме, и организм быстро стареет. Поэтому я рекомендую вам грубоволокнистую растительную пищу, так же, как и средства от старения. Ирина Васильевна, ну вот скажите, пожалуйста, все-таки студенты, когда вы им рассказываете о основах, таких научных основах, биологических основах вегетарианства, как они на это реагируют? Принимают ли они это как руководство уже к действию и к переходу на вегетарианскую пищу? Я знаю, что очень многие молодые люди, особенно мужчины, считают, что если не есть мясо, то не будет силы. Вот с точки зрения биологии. Биофаковский студент очень лобилен и очень восприимчив к новому. И студенты говорят так: да, мы с удовольствием ели бы вегетарианскую пищу, но где? На биофаке, так же, как и в Москве, катастрофически не хватает вегетарианских столовых. Можно сказать, их нет вовсе. О чем же тут говорить? Ирина Васильевна, это очень интересно, то, что вы рассказали. А я хочу еще один вопрос затронуть. Знаете, сейчас есть такой раздел в терапии. Арт-психотерапия и, в частности, лечение смехом, смехотерапия. Это очень интересное направление, оно давно уже известно, в древности. Ну вот скажите, пожалуйста, о такой биохимической основе. Ведь всем мы знаем, что радостное настроение, веселое настроение, оно очень полезно для человеческого организма, для его состояния. И, кстати говоря, вот людям зодиака Льва просто даже прописывают лечение радостью и смехом, потому что сердце наиболее уязвимый орган, он просто живет радостью, излечивается радостью, любовной радостью. Вот расскажите нам немножко об этом. Я не претендую на глубокие познания в этом вопросе. Я занимаюсь всего лишь маленьким частным вопросом. Проблемой нейротрансмиттеров или нейрогормонов, как эволюционно-консервативных сигнальных молекул. Дело в том, что они выделяются не только в нашем с вами мозге, но также синтезируются и бактериями, самыми первыми живыми существами на планете. И вот оказывается, что такое вещество, как серотонин, являющееся фактически чуточку модифицированной аминокислотой, оно является гормоном радости. Именно поэтому я и говорю вам, ешьте бананы, там есть триптофан. Из триптофана получается серотонин в организме. И будьте вегетарианцами, потому что тогда бактерии его вам синтезируют. И вы будете такие радостные, такие веселые, вы будете улыбаться, вы будете общаться с людьми, только пребывая в радостном настроении. И, естественно, всегда помня о Боге. Да, конечно. Итак, дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я очень надеюсь, Ирина Васильевна, что это наша с вами беседа первая, но не последняя. И мы еще затронем очень интересные, я думаю, для наших слушателей проблемы, поговорим, обсудим и поделимся нашими знаниями, мыслями по этому вопросу. Как вы думаете? Я думаю, это было бы очень хорошо. Итак, мы прощаемся с вами. Нашу передачу подготовили и провели звукооператор Вриндавана Чандра Дас, кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова биологического факультета Ирина Васильевна Ботвинко и Лариса Марковна Поздняк. До свидания, дорогие радиослушатели. До следующих встреч на волнах радио Кришналока. Харе Кришна.